Вначале на могильный остров меня привезли все же мальчики. Каждый день первой недели в Клоксбурге мы отправлялись в лес. Они на пони, а я на кобылке. Я любила эти прогулки. Они помогали получше узнать детей. Еще больше, чем прежде, меня притягивал лес. Всякий раз, попадая в лес, мне казалось, я стою на пороге приключения. Стояло лето, и склоны гор, казалось, окутывала легкая сине-розовая дымка. Это цвели горячавки и орхидеи. На фоне зелени от них просто захватывало дух. В тот конкретный день мальчики привели меня на пологие холмы, и по мере того, как местность становилась ровнее, мы подъехали к небольшому, очень густому лесу, под сводами которого было трудно пробираться на лошади. Через некоторое время мы выехали на поляну, где, к моему удивлению, я увидела озеро с островом посредине. На берегу лежали две лодки с веслами. Они решили привезти меня сюда, догадалась я, чтобы показать кое-что, чем гордились. Мы привязали лошадей к одному из деревьев, и мальчики стали собирать листья и цветы, росшие у воды. Затем Дагоберт, сложив руки рупором, крикнул: «Франц! Франц!» Я спросила, кого они зовут, и они обменялись таинственными взглядами. Дагоберт ответил: «Подождите, и все увидите, мисс». Повторив, что я хочу знать, что они задумали, я обратилась к Фрицу. Он показал на остров посреди озера, и я увидела лодку, спускаемую на воду. В нее вскочил человек и начал грести в направлении нас. «Это Франц», — сказал Фриц. Дагоберт поспешил первым раскрыть тайну. «Франц — смотритель Гербер-Инзел, могильного острова. Он плывет, чтобы перевести нас, и мы положим цветы на могилы наших мам. Можно взять лодку самим, но Франц любит, чтобы звали его». Расстояние до могильного острова не превышало, я думаю, четверти мили. Человек в лодке был очень стар и сгорблен, седая борода почти полностью закрывала лицо, были видны только глаза в глубоких морщинках. «Франц!» — крикнул Дагоберт. «Мы хотим показать Мистрант остров!» Старик подогнал лодку к берегу. «Ну, молодые господа!» — сказал он. «Я ждал вас!» У него был глухой голос. Он был одет в длинную черную рубаху, голову прикрывала маленькая черная шапочка. Маленькие глазки уставились на меня. «Я слышал о вашем приезде, фройлен. Вы должны побывать на моем острове». «Она хочет видеть могилы», — сказал Дагоберт. Я не высказывала подобного желания, но сочла неприличным заявлять это в присутствии хранителя. «Вы приехали вовремя, молодые господа», — сказал Франц. Он взял меня за руку, чтобы помочь сесть в лодку. Его рука была холодна, шершава и суха. Что-то в его облике заставило меня вздрогнуть. Мне он напомнил мифического Харона, перевозчика мертвых через подземную реку Стикс. Фриц был сзади меня, готовый, как мне казалось, прийти ко мне на помощь. Меня это тронуло. Дагоберт прыгнул в лодку. «Вам страшно, мисс?» — спросил он весело, явно надеясь на мой испуг. «С чего ты взял?» «Франц живет на могильном острове совсем один, правда, Франц? Многие немного боятся идти сюда, потому что здесь никого нет, кроме мертвых и, конечно, Франца. Интересно, вы испугались?» «Франц не боится. Он живет здесь совсем один, с мертвыми, правда, Франц?» 70 лет», — сказал он. 70 лет на острове. До меня смотрителем был мой отец, и я знал, что сменю его. Он печально покачал головой. У меня нет сына сменить меня. «Что же они будут делать, когда ты умрешь, Франц?» — спросил Дагоберт. Старик покачал головой. «Привезут кого-нибудь еще. Раньше это место передавалось от отца к сыну». «О, Франц, мертвым это может не понравиться. Клянусь, они будут преследовать его и прогонят». «Это очень печальная тема», — сказала я. «Уверена, что Франц останется смотрителем еще на многие годы». Франц одобрительно взглянул на меня. «Мой дед жил до 90, мой отец до 93. Говорят, мертвые обладают даром продлевать жизнь своим смотрителям. Но у тебя нет сына, Франц», — Дагоберт напомнил ему. «Им это не понравится?» «Дагоберт, почему это тебя так радует?» — спросила я. «Но они вылезут и начнут охотиться за следующим, вот почему». Весла мягко ложились на воду. Я видела остров теперь очень отчетливо. Там были аллеи деревьев и цветущих кустарников. Все было очень красиво, а среди деревьев стоял маленький домик, напомнивший мне избушку из имбиря Ханселя и Гретель. Мне показалось, что я снова попала в сказочную страну. Лодка остановилась, и мы вышли на берег. «Вначале покажи нам герцогские могилы», — потребовал Дагоберт. «Пойдемте сюда», — сказал Франц. Мальчики побежали положить цветы на могилы своих матерей, а я пошла за Францем в одну из аллей между деревьями и цветами. Вдоль аллеи были расположены могилы. Они были в удивительном порядке и сверкали яркими красками цветов. Мраморные надгробия поражали своей красотой. Великолепны были фигуры ангелов-хранителей могил, на некоторых скульптурах были надеты позолоченные шлемики, и их украшали позолоченные орнаменты и ажурный металл. «Это могилы фамилии», — сказал мне Франц. «После панихид и похоронных церемоний их привозят сюда, к месту последнего упокоения. Я ухаживаю за кустами и слежу за могилами. Члены фамилии временами наведываются сюда. Молодые пореже. Молодые не думают о смерти. Хотя эти мальчики приходят сюда часто. Здесь лежат их матери, хотя не на герцогских аллеях. На острове две площадки для захоронений. Одна для герцогов и их законно рожденных членов семей и почетных граждан, как они их называют. Мальчики приходят сюда потому, что им нравится быть причисленными к фамилии. Я покажу вам попозже другие могилы. Вначале взгляните на могилы фамилии. Вот могила Людвига. Это брат герцога Карла и предатель. Его убили друзья герцога, и вовремя. Если б его не убили, он убил бы герцога. Я кое-что слышала о Людвиге. Его не так просто забыть. А потом у него есть сын, граф Фредерик, его наследник. Ждите неприятностей. Почему же возможны неприятности между герцогом и графом Фредериком? В семьях, в особенности в старых немецких семьях, часто возникают осложнения. В стародавние времена, когда поместья были так бедны, братья бросали жребий на право владения. Дележ поместья принес бы братьям очень мало, особенно в семьях с большим числом сыновей, а так часто бывало. Поэтому оставался жребий, и победитель получал все. Это вызывало вражду и распри на долгие годы. Те, кто остались без наследства, считают, что их вчерашнее положение — результат злого рока их предков в прошлом. Многие хотят взять реванш, и идут на предательство, если удача им изменяет. Людвиг был таким. Он хотел сместить Карла и сам править Рахенштейном. И отец мальчиков, его сын? Да, графу Фредерику надо быть осторожным. Ему придется отвечать перед принцем. Но Фредерик не дурак. Он будет ждать своего времени. «Здесь лежат мертвые», — сказала я. Если они страдали при жизни, здесь они получили должное уважение. Могилы ухожены великолепно. «Я горжусь их состоянием», — сказал Франц, и его лицо осветилось улыбкой. «Готов поклясться, что нигде в Европе нет более прекрасного кладбища». Я шла вдоль линии могил и читала надписи на надгробиях. Здесь лежали герцоги Рохенштейнские и Дореникские, графы Люксембургские, их фамильные титулы и все имена. Как и всегда, Когда я читала титул, я вспоминала о церемонии в охотничьем домике, когда Максимилиан надел мне кольцо на палец, кольцо, исчезнувшее с моими сновидениями и ставшее нематериальной запись о бракосочетании, в которой я объявлялась его женой. На кладбище было несколько аллей в отличнейшем состоянии, с подстриженными газонами, совершенными цветниками. Я увидела мальчиков, звавших меня, и старый Франц повел меня к ним. Я прошла через ворота и оказалась на кладбище, огороженном стенами. Здесь захоронения представляли собой простые могилы с небольшими серыми камнями вместо надгробий. Я обратила внимание, что на некоторых холмиках вообще не было камней. Здесь могилы тех, кто похоронен с разрешения членов герцогской семьи, объяснил Франц. Я последовала за ним, ступая осторожно между захоронениями, последовала к могиле, на которой был установлен более изысканный надгробный камень, чем на остальных. Графиня фон Плиншен скончалась в 1858 году, гласила надпись на этой могиле. Дагоберт сказал: «Она умерла при моем рождении, во время родов». «Очень печально», — пробормотала я, тронутая почтительным благоговением, с которым он положил розовые орхидеи на ее могилу. Фриц сказал, что его мама тоже умерла, и предложил показать ее могилу. Он взял меня за руку, и мы отошли от других. Я ощущала на себе взгляд Франца. Думала об этом печальном месте и сожалела, что фамилия, как они себя называют, не хоронит своих близких на обычных кладбищах, как это везде принято. Меня глубоко тронул вид Фрица на коленях у этой могилы. Простая надпись на ней гласила: «Луиза Фронсберг, больше ничего». «Она меня очень любила», — сказал Фриц. «Но, конечно, я доставлял ей кучу неприятностей». «Мой дорогой», — сказала я, — «наоборот, ты был для нее огромной радостью». В его глазах вдруг отразилась боль. «Я не помню ее. Помню только фрау Лихен и потом здесь фрау Грабен. Поверь мне, они очень любили тебя». «Да», — признался он застенчиво, — «но это не так, как любит мама». «Еще будут другие в твоей жизни люди, которые полюбят тебя», — уверила я его, и мне показалось, что это его успокоило. Мы вернулись обратно. Франц предложил что-нибудь выпить прохладительного, и мы пошли в его имбироподобный домик. В комнате стояли цветы в горшках с почти удушающим запахом. Мы сели за стол, а он налил из бочонка в кружке какого-то напитка, по вкусу похожего на пиво. Мне было все равно, но мальчики пили с удовольствием. По словам, Франц готовил его собственноручно. Он делал все сам, никогда не ездил на материк. Припасы посылали еженедельно, и иногда по несколько недель он оставался совершенно один. Мальчики навещали остров регулярно раз в месяц, и время от времени происходили похороны. Тело привозили на остров и клали в могилу. Он был садовником и каменщиком. В старое время было легче. Он помогал отцу. Мать умерла, когда он был маленьким мальчиком. Женщинам не нравился могильный остров. Однажды он женился. Он поехал на материк искать себе жену, — сказал он печально, — и привез ее на остров. Но сына не было. По его словам, от острова ее бросало в дрожь. Она не ужилась здесь, и однажды ночью, когда он спал, украдкой выбралась из дома и на лодке бежала на материк, а утром, когда он проснулся, ее не было. Он никогда о ней больше не слышал с тех пор и не посмел взять другую жену, даже если бы нашел женщину, захотевшую разделить с ним одинокую жизнь на могильном острове. Я обрадовалась, сев обратно в лодку. Какой-то жуткостью веяло от могильного острова, и я не могла отделаться от мысли, что старик Харрон — перевозчик мертвых. Той ночью я проснулась как от толчка. У меня было много сновидений в последние 8 лет, но никогда таких отчетливых, как я приехала в Клоксбург, не считая, конечно, снов сразу же после моих приключений. На этот раз мне привиделся могильный остров, и в той аллее я нашла надпись с именем Максимилиана, графа Лукенбургского. И вдруг надгробная плита приподнялась, и из могилы вышел Максимилиан. Он подошел ко мне, взял меня за руку и обнял. От его объятия несло холодом. Я закричала: «Ты умер!» и проснулась. Я отбросила одеяло, меня всю трясло. Окно было настежь открыто навстречу горному воздуху. Я зажгла свечу, зная, что не смогу заснуть. Все возвращалось так отчетливо, как всегда после сновидений, и с этими картинами приходила хорошо известная мне ноющая печаль. Вместе с печалью возвращалось горькое чувство утраты, от которой я думала мне никогда не оправиться. Никто не мог мне заменить Максимилиана. Вдруг я услышала шаги на площадке около моей комнаты. Я взглянула на часы. Пошел 2-й час. Кто мог ходить в это время? В крепости находились только дети и 2 служанки, остальные жили в Рандхаусбурге. Кто-то украдкой пробирался к моей комнате. У двери шаги затихли. Я увидела медленное вращение дверной ручки. Я помнила, что заперла дверь. После приключения в тумане у меня вошло в привычку так делать, и даже дома я запирала дверь. «Кто там?» — спросила я. Ответа не было. Я прислушалась и услышала удаляющиеся шаги. Кто-то теперь поднимался по лестнице. Я почувствовала мурашки на коже. Если я права, и кто-то поднимался по лестнице, он шел только туда, в комнату в башне, в комнату с привидениями. Обе служанки в крепости и дети боялись заходить в эту комнату. Кто же тогда так, крадучись, поднимался туда? Любопытство победило страх. С момента моего приезда во мне крепло убеждение, что я стою на пороге большого открытия. Я не могла отделаться от мысли, что я непонятна сама себе и должна быть такой, ибо не знала, действительно ли я прожила то огромнейшее приключение в моей жизни или оно мне приснилось. Я знала, что до тех пор, пока я не уверю себя в том или ином варианте случившегося в ночь 7-й луны, я не смогу понять себя и не найду своего душевного равновесия. Почему эти идущие, крадущиеся шаги по лестнице помогут мне, я не знала. Я знала только то, что сосны в лесу были свидетелями 6 потерянных дней моей жизни, и где-то здесь лежит секрет этих дней. Поэтому мне следует исследовать все неизвестное, пусть это даже не имеет ко мне прямого отношения. Торопливо завернувшись в халат, я взяла свечу и отперла дверь. Теперь я могла ясно слышать шаги по винтовой лестнице. Я побежала туда, крепко сжимая свечу в трясущейся руке. Кто-то там был. Мог ли это быть призрак женщины, обманутый возлюбленным и выбросившийся из окна башни? Свет свечи дрожал на каменных ступенях винтовой лестницы и стертых посредине за долгие века их употребления. Я была почти у башни. Там была дверь. Мое сердце прыгало от страха, свеча наклонилась в сторону и едва не погасла. У двери в комнату с привидениями стояла фигурка. Она подняла руку к дверной ручке. И тут я поняла, кто это. «Фрицы», — прошептала я, назвав его ласкательным именем. Он не обернулся. Я подошла к нему, забыв все страхи. «Мама», — прошептал он. Он повернулся ко мне, но, казалось, меня не видел. Тогда я поняла, что он ходит во сне. Крепко взяв его за руку, я повела его вниз по лестнице в его комнату, положила в постель, укутала одеялом и легко поцеловала в лоб. «Все в порядке, фрицы», — прошептала я. «Я здесь, я с тобой», — он прошептал. «Мама, моя мама». Я села у постели. Он затих, и спустя немного времени, казалось, мирно спал. Я вернулась к себе совсем озябшей и залезла в постель, пытаясь согреться. Я мало спала остаток этой ночи, прислушиваясь к звукам шагов. К утру я решила переговорить о Фрице с фрау Грабен. «Он всегда был нервным ребенком», — сказала она мне, приветливо улыбаясь. В ее гостиной почти всегда горел огонь и беспременно кипел чайник. Она всегда держала под рукой кастрюльку и варила суп с очень аппетитным запахом. Она заварила мне чай. Она всегда делала это с чуть показным радушием. Вот, мол, как я забочусь о вас. Попивая чай, я рассказывала ей о ночном происшествии. «Он ходит во сне уже не первый раз», — сказала она. «Я думаю, это опасно. Говорят, что лунатики редко ушибаются. У нас была служанка, так рассказывают, которая вылезла в окно и гуляла по паперти башни без всякого вреда». Я содрогнулась. «Нет, Фрица не ушибется во сне. Говорят, что они переступают через любое препятствие. Он, должно быть, ходит во сне от нервного возбуждения, вы не находите? Бедняжка Фрицы, он такой чувствительный. Он чувствует больше, чем те, другие. Вчера они привезли меня на могильный остров. О, это расстроило его, так всегда с ним. Мне не нравятся их походы туда, но я ничего не могу поделать. А потом, что в том дурного, если они чтут память своих умерших матерей? Мне кажется, слишком много разговоров об этой комнате с привидениями. То, что она закрыта, уже дает пищу их умам воображать всякие ужасы за закрытыми дверями. Были ли дети в этой комнате? Нет. Тогда все понятно, почему они так боятся. То, что Фриц пошел туда, говорит о том, что он думает об этой комнате и как-то соединяет со своей покойной матерью, особенно после вчерашнего посещения могильного острова. Мне кажется, ему стало лучше после вашего приезда. Ему легко дается английский. А может быть, дело в вас? Вы ему очень нравитесь. И он вам тоже, по-моему. Она лукаво улыбнулась мне. Мне кажется, он ваш любимец, и я рада за него. Мне он интересен. Он умный мальчик. Согласна с вами. Я думаю, ему не помешало бы пожить в большой, простой семье. Говорят, что это полезно всем детям. Интересно, что это за комната? Как она выглядит? Комната как комната. Она в башне и поэтому круглая. В ней несколько окон, открывающихся наружу. Поэтому ей было так нетрудно открыть окно и выброситься. И эта комната была закрыта все эти годы? Не думаю. Крепостью мало пользовались до того, как граф Фредерик привез сюда детей. Затем вспомнили эту историю с привидением и сочли за лучшее держать ее закрытой. Мне совсем не хотелось спорить с ней, но фрау Грабен не отставала. «По-вашему, нельзя держать ее закрытой?» — сказала она. «Если считать ее обычной комнатой, люди скоро забудут ее историю. Такие истории легко забываются». Она пожала плечами. «Так вы бы хотели, чтобы я ее открыла? Я просто думаю, что так будет лучше. Потом я осмотрю ее и, возможно, буду подниматься туда время от времени с детьми. Пойдемте туда сейчас». Я ее открою. Она любила носить ключи на поясе, как владелица замка. Ей это очень нравилось. Думаю, она считала их признаком власти. Я поставила чашку, и мы отправились в комнату в башне. Поднявшись, она отперла дверь. Признаться, я очень волновалась, входя в комнату, хотя не очень понимала, почему. В комнате не было сверхъестественного. Окна и положение в башне делали ее очень светлой. На деревянном полу лежало несколько ковриков чудесной ручной работы, стояли стол, несколько стульев, небольшой диван и бюро. она не производила впечатления нежилой комнаты. Ей не пользовались вот уже, — начала фрау Грабен, — прекрасная комната. Можете пользоваться ей, если хотите. Я еще не знала, что с ней делать. Днем, в особенности вдвоем, в ней было очень удобно. Но ночью с единственной узкой винтовой лестницей она становилась изолированной от всего мира. И я вспомнила свое паническое настроение, когда поднималась сюда за фрицем минувшей ночью. «Возможно, мы воспользуемся ею позже», — сказала я. Я представила здесь уроки английского, беседу о красотах природы, о чудесных видах, открывающихся отсюда, как, впрочем, изо всех окон крепости. «Покажите мне окно, из которого выбросилась та леди», — попросила я. Она пересекла комнату. «Вот отсюда». Она сняла крючки и распахнула окно. Я выглянула вниз. Подо мной лежал отвесный горный склон, так как, подобно другим замкам в этих краях, склон горы использовали как одну из стен замка. Ничем не закрытый вид открывался прямо на долину. Фрау Грабен пододвинулась ко мне. «Глупая девчонка, что ни говори», — шепнула она. «Должно быть, она умерла еще, не долетев до долины». «Глупая девчонка», — повторила фрау Грабен. «У нее могло быть все, а она выбрала смерть. Вероятно, она была очень несчастна. Отчего? Замок был ее домом. Ей нужно было только знать свое место, и она оставалась бы хозяйкой Клоксбурга, за исключением приездов графа с женой. Ей не хватало здравого смысла. Он был влюблен в нее, иначе не привез бы сюда. Он оберегал бы ее, но она предпочла выброситься из окна навстречу смерти. Она похоронена на могильном острове? Должно быть. Там есть могила с надписью на могильном камне «Гирда». Говорят, что это она. Что за дурочка? Такое не должно повториться. Прекрасный урок для девушек. Как доверять своим возлюбленным? Она усмехнулась сытой, довольной ухмылкой и легонько ткнула меня в бок. Принять все как есть и извлечь максимальную пользу. Если граф любит тебя и привез в замок, этого недостаточно? Ей этого было мало. Я отвернулась от окна. Мне хотелось забыть о той девушке, узнавшей, что возлюбленный обманул ее. Я понимала ее очень хорошо. Фрау Грабен поняла мои чувства. «Глупышка», — повторила она еще раз, — «хватит печалиться о ней. У вас нашлось бы больше ума на ее месте, я уверена». Она улыбнулась с той же лукавинкой. «Прекрасная комната. Если вы хотите, я оставлю ее открытой, и вы сможете приходить сюда, когда вам вздумается». «Да, это вы правильно придумали». Комната притягивала меня. Вскоре я почувствовала острое желание быть там одной. Признаться, в первый раз поднимаясь туда, мне пришлось подавить в себе внутреннее сопротивление. Но попав туда, я испытала приятное чувство возбуждения. Даже вид на долину из этих окон казался более впечатляющим. Я открыла окно, из которого якобы выбросилась Гирда. Оно открылось с легким протестующим скрипом. «Его необходимо смазать», — подумала я, заставляя себя быть практичной. Каким великолепным выглядел герцогский замок, могущественная неодолимая крепость на страже города. Из частых бесед с мальчиками, которые допускались в замок только в очень редких случаях, я могла составить о нем некоторое впечатление. Я видела стены с угловыми башнями, крепость с надвратной башней. Часть ее построек уходила в XI век. Она стояла на страже города, всегда готовая защищать себя от грабителей. Нелегкую жизнь, должно быть, вели здешние люди в те дни с главной заботой защищать себя от врагов. Мальчики описывали мне мрачное великолепие рыцарского замка, гобелены, украшающие стены. Там были сады с фонтанами и статуями, которые, по словам их отца, походили на Версальские, ибо каждый германский князек мечтал иметь двор подобие двора короля солнца и в своем маленьком поместье чувствовать себя могущественным монархом не хуже французского короля. Я напомнила мальчикам, что стало с монархией во Франции. Дагоберт ответил: «Да, конечно, старый Крац нам об этом рассказывал». Оглядывая взглядом долину к городу и затем возвращаясь обратно к герцогскому замку, я различала окраинные постройки Ратхаусбурга, где, очевидно, жила дворцовая обслуга и гвардейские казармы. По утрам по долине раскатывался звук трубы, поднимавший солдат на побудку. Этот звук повторялся по вечерам, после захода солнца, а временами, когда ветер дул в нашу сторону, я могла различить звуки музыки, игравшей в герцогских садах. Сидя в этой комнате, я размышляла о девушке, считавшей себя такой несчастной, что она решила покончить с собой. В моем воображении она представлялась прекрасной блондинкой с длинными льняными волосами, удивительно похожей на девочку из сказки с картинками, которую моя мама привезла из дому. Я представила ее сидящей в кресле у окна в ожидании своего возлюбленного и вдруг увидевшей другую женщину, его жену. Каково было ей, уверенной, что она супруга графа? Отчаяние, ужас, безнадежность, должно быть, были непереносимы. Возможно, она была из хорошей, высоконравственной семьи и чувствовала себя опозоренной и не видела другого выхода, как покончить с собой. Бедная Гирда. Может быть, когда другому или другой так же плохо, как было ей, они ощущают за собой ауру прошлого. И именно это люди считают призрачными кошмарами. Что за чепуха? Все это могло быть просто легендой. Возможно, девушка выпала из окна случайно. Люди любят строить драматические конструкции из совершенно банальных событий. Я решила изгнать привидение, превратив комнату в нормальное помещение так, чтобы через некоторое время все забыли о призраках. Лучше пусть считают ее самой красивой комнатой в Клоксбурге. На следующий день я привела детей наверх и провела с ними обычный урок. Вначале они перепугались, но, увидев обычную комнату, Дагоберт и Лизель забыли о привидении. Фриц, я заметила, поглядывал время от времени через плечо и старался держаться около меня. Он оказался самым впечатлительным. Я позвала их к окнам и показала самые интересные места, называя их по-английски. Этот метод всегда давал прекрасные результаты, и я была очень довольна их успехами. Фриц все так же опережал остальных, что меня радовало, потому что считала, что это дает ему уверенность в своих возможностях. Лизель прекрасно подражала, и хотя не всегда помнила значение слов, произносила она их превосходно. Дагоберт чуть-чуть отставал, но я и здесь считала, что это ему не повредит, хвастовство его от этого не убавлялось. Оставшись наедине с Фрицем в классной комнате, я сказала ему, что нечего бояться в башенной комнате. Он удивленно наморщился. «Но ведь оттуда выпрыгнула женщина. Это всего лишь россказни. Вы считаете, что ничего не было?» «Возможно, было, возможно, нет». Он покачал головой. Женщина действительно выпрыгнула. Он смотрел на меня в нерешительности, верить мне или нет. «Да, Фриц», — сказала я нежно. «Я думаю, это была моя мама». «Нет, Фриц, если это действительно так, то произошло это давным-давно, и та женщина не могла быть твоей матерью. Она умерла. К сожалению, некоторые действительно умирают молодыми, но не печалься. У тебя есть фрау Грабен, у тебя есть отец, а теперь у тебя есть я». Меня очень тронула его реакция. Он крепко сжал мою руку и кивнул. Меня взволновала мысль, что я уже кое-что значу для него». «Бояться нечего», — сказала я. «Это всего лишь легенда, поверь. В ней может не быть правды. Если она правдива, то все это было очень давно».